Глава 19. Ученик-чародея. Сказка 6. Лина вбежала в дом, задыхаясь от слез. Такого позора она еще никогда не испытывала. Говорят, если в чем-то одном нет удачи, то обязательно повезет в другом. Но это правило на нее не распространялось. Она была полной неудачницей в жизни, в любви и даже в магии. Девочка вновь почувствовала себя недоделанной, как когда-то давно в начальной школе, отвечая у доски перед непрючкой. Это было ужасно. Хотелось только одного — запереться в комнате и, подобно страусу, зарыться с головой в одеяло. По пути к лестнице она едва не сшибла с ног Елену Захаровну. Женщина, услышав, как хлопнула дверь, вышла из кухни. Увидев заплаканное лицо девочки, хозяйка встревожилась. «Что случилось, дорогая?» «Никакая я не дорогая!» — в сердцах крикнула Лина. «Зачем вы так меня называете? Я ничтожество, пустое место! Даже стихии считают меня такой!» Она на миг умолкла, пытаясь справиться с рвущимися из груди рыданиями. «Все что-то могут, даже Соня!» Она всхлипывала, вытирая слезы рукавами. «Только я ничего не могу!» «О чем ты говоришь?» Но Лина в ответ только зарыдала еще громче. «Наверное, на солнце перегрелась». Ворон торжественно восседал на жердочке в клетке и с видом строгого учителя разглядывал девочку. «Помолчи, Георг», — осадила его Елена Захаровна. «Разберемся без твоих предположений». Она быстро глянула в окно. Остальные ученики сгрудились возле ее брата и недоверчиво поглядывали в сторону дома. Все понятно. Хозяйка обняла плачущую Лину за плечи и подвела к креслу. «Присядь и подожди меня здесь». «Я хочу пойти к себе». Девушка подняла на Елену Захаровну покрасневшие глаза. «Не хочу, чтобы они меня такой видели». Хозяйка погладила ее по голове и успокоила. «Не увидят. Михаил их сейчас в огород на прополку отправит». Женщина на мгновение прикрыла глаза, мысленно прося у брата помощи. Великан услышал и, не задавая лишних вопросов, направил подростков пропалывать грядки с морковкой. Убедившись, что лужайка опустела, Елена Захаровна оставила Лину под присмотром говорящих помощников, которые на этот раз посчитали за благо не вмешиваться, и пошла на кухню. Там она вскипятила воду, достала с полочки, прикрытой ситцевой занавеской, нужную коробочку и приготовила успокоительный отвар. Когда хозяйка вернулась в гостиную, Лина уже перестала плакать. Девушка молча смотрела в окно. Однако по крепко сцепленным пальцам было понятно, что внутри нее бушует настоящий ураган. «Вот, милая, выпей-ка». Женщина протянула ей чашку. «Только медленно, не обожгись». «Что это?» Голос Лины казался слабым и безжизненным. «Зелье, конечно же». «Зелье?» — удивилась девочка. «Какое еще зелье?» Хозяйка хитро прищурилась. «Любовное, понятное дело». «Что?» Лина в недоумении уставилась на Елену Захаровну. «Пошутила я. Это просто успокоительный сбор. Пей уже и рассказывай, что с тобой случилось». Девочка попробовала напиток и почувствовала, как с первым же глотком внутри разливается приятное тепло, пропитанное тонким медово-мятным ароматом. Со вторым глотком напряженная, словно струна тела, немного расслабилась. «Спасибо», — поблагодарила она. Но хозяйка лишь отмахнулась и снова потребовала подробностей. Тогда Лина глубоко вздохнула и рассказала о своем провале на занятии по вызову стихийных сил. Елена Захаровна внимательно слушала, не перебивая и не задавая вопросов, но изредка в уголках ее рта появлялась едва уловимая улыбка. «Вот, и вы надо мной смеетесь», — обиженно заметила девочка. «Я смеюсь не над тобой, а над твоим упорным нежеланием замечать очевидное. Ты мне сейчас сама рассказала, что стихия Земли делает окружающий мир похожим на структуру, Огонь описывает его как энергию, а вода и воздух — это ткань времени, прошлое и будущее. И при этом ты утверждаешь, что не справилась с заданием? Но разве так важно, что я видела? Я ведь не превратилась в дерево, не разожгла огонь и не поднялась в воздух. Наверное, все видели то же, что и я. Но у других получилось, а у меня нет. «Все не так, как тебе кажется», — задумчиво глядя на собеседницу, ответила Елена Захаровна. «На самом деле ты сделала почти невозможное. Открыла 4 стихийных портала. Более того, ты смогла заглянуть в них. Остальные лишь воспользовались тем, что удалось сделать тебе». Посветлевшие от слез глаза Лины распахнулись от удивления. «Вы ошибаетесь. Я не могла такое сделать, у меня бы просто не...» Начала она, но вдруг осеклась, опустила глаза и замолчала. Елена Захаровна молча дожидалась, когда девочка позволит себе принять правду. Спустя какое-то время Лина вздохнула, хлебнула для храбрости большой глоток отвара и из-под лобья посмотрела на Елену Захаровну. «Я что, действительно это сделала?» «Да», — ответила хозяйка на этот раз без тени улыбки. «Сделала. Можешь не сомневаться». «Но что это значит?» «Это значит, что ты будущий маг, а не просто ведьма, управляющая какой-то одной стихией. Когда-нибудь ты сможешь управлять всеми стихиями одинаково хорошо». «А остальные?» «Остальные со временем станут прекрасными ведьмами и колдунами. Они научатся в совершенстве управлять каждой своей стихией, и если будут стараться, смогут договориться и с другими стихиями. Но ты и только ты сможешь направлять и объединять их усилия. Лишь для тебя будут открыты двери во все миры». Женщина ненадолго умолкла, давая Лине время переварить услышанное. Потом продолжила. «Магия выбрала тебя, преподнесла великий дар. Теперь докажи, что у тебя хватит сил принять и распорядиться им с честью. Тебе придется труднее, чем другим, ведь кому много дается, с того и больше спрос. Сегодня вечером ты прочтешь сказку в книге судеб и узнаешь, что тебе предстоит понять, чтобы стать настоящим магом». Хозяйка взяла из рук девочки почти пустую чашку и, не говоря ни слова, отправилась на кухню. Лина осталась сидеть, глядя в окно. Она была в полном смятении. «Разве ты не рада тому, что однажды станешь могущественным магом?» Вздрогнув от внезапного вопроса, Лина посмотрела на кота-призрака. Тот свернулся калачиком на подоконнике и до этого успешно притворялся спящим. Солнечные лучи проходили прямо через полупрозрачное тело, заставляя его переливаться радужным сиянием. Это было так красиво, что девочка невольно залюбовалась. «Поверь, при жизни я был еще симпатичнее». Призрачный кот догадался, что именно вызвало ее улыбку. «Да уж, тот еще был красавец», — раздался из клетки скрипучий голос ворона. «Кто бы говорил?» — огрызнулся Тимофей. Алине вдруг стало смешно. «И как не смеяться, когда твоя мама — ведьма, отец — маг, а наставники — баба-яга и медведь-оборотень? Когда старый говорящий ворон ругается при тебе с призраком кота? Когда твоя подруга может вызывать огонь, а парень, который тебе нравится, летает? Но и в довершении всего, когда ты сама можешь стать могущественным магом, лихо управляющим всеми стихиями одновременно?» «Смех, да и только!» «Похоже, у нее нервный срыв», — резюмировал ворон, наблюдая за тем, как заливающаяся хохотом Лина поднимается по лестнице. «Она с этим справится», — заверил его Тимофей. «Просто на девчонку слишком много всего навалилось». Кот-призрак оказался прав. Когда вечером Лина появилась в гостиной, на лице ее не было и следа слез и переживаний. Все взгляды устремились на нее, но девочка заставила себя стойко выдержать их. По выражениям, застывшим на лицах ребят, было ясно, что им все известно. Их отношение изменилось. Казалось, Алиса смотрит с восхищением. Соня с интересом и легкой завистью. Саша так, словно Лина обогнала его на финише. Ну а во взгляде Егора почему-то читалось разочарование. Лина приказала себе не думать об этом. Она раскрыла книгу, произнесла заклинание, и когда перепутанные буквы сложились в понятные слова, начала читать. «Ученик-чародея». Жили на свете три брата. Старший мечтал о великой славе, средний — о богатстве, а младший сам не знал, чего хочет. Решили братья, что достичь желаемого им поможет колдовство. У магов ведь все легко получается. Раз — и готово. Отправились просить могущественного чародея, чтобы взял их в ученики и обучил магическому мастерству. А чародей действительно был очень могущественным и мудрым. Жил он уединенно в старом замке, и когда братья появились у него на пороге, спросил их: «Зачем вам магия?» «Я хочу прославить свое имя», — воскликнул старший. «Я хочу стать богатым и знатным», — ответил средний. А младший опустил голову и ничего не ответил. «Чего же ты молчишь?» — обратился к нему чародей. «Почему хочешь стать магом?» Юноша поднял глаза и ответил: «Я хочу победить своего злейшего врага». «Кто же твой злейший враг?» — удивился чародей. «Могущественный колдун?» «Нет», — ответил юноша. «Но он может стать кем угодно, а я хочу быть сильнее его». «Либо ты очень глуп, либо невероятно мудр», — сказал чародей. «Ну что ж, все вы молоды и сильны, но в ученики я возьму только одного. Того, кто пройдет испытание». Подумали братья и согласились. Тогда вывел их чародей за ворота и сказал: «Вот дорога. Ступайте по ней и никуда не сворачивайте. Ведет она через три больших города прямо к перекрестку, у которого стоит каменный столб. Тот, кто первым прикоснется к этому столбу, станет моим учеником». Обрадовались братья. Слишком простым показалось им такое испытание. «Но смотрите», — напоследок предупредил чародей, «идите быстро и нигде не задерживайтесь». Пошли юноши по дороге и через какое-то время дошли до первого города. Увидели они, что городские ворота заперты, а из-за стен доносится плач и горестные стоны. Спросили у стражника, почему ворота закрыты и что происходит в городе. «Лучше пройдите мимо, добрые путники», — ответил тот, вытер слезы с глаз и рассказал, что уже несколько месяцев бушует в городе чума. Многие жители умерли или потеряли близких, а сам он лишился единственной дочери. Страшно стало братьям заходить в город, но были они молоды и мечтали стать учениками великого чародея. «Открой ворота», — попросили они. «Судьба ведет нас». Впустил их стражник, и пошли братья через город. А пока шли, подходили к ним люди и рассказывали о своих потерях и несчастливой судьбе. И чем дальше шли путники, тем мрачнее становилось у них на душе. Жалость, печаль и вина пропитывали их. Наконец вышли они на городскую площадь и увидели много костров, на которых живые сжигали тела умерших. Боль сжала сердце братьев. Идти с каждым шагом становилось все тяжелее. Почти забыли они, зачем и куда идут. Хотелось одного — остановиться и подчиниться всеобщему горю. И вот старший брат, так мечтавший о славе, устало опустился на землю и сказал: «Не могу я уйти, когда вокруг все страдают. Чувствую, что должен остаться и скорбеть вместе с этими людьми». Испугались братья, стали уговаривать идти дальше, но старший наотрез отказался. Наполнилось сердце юноши горем и скорбью. Не мог он больше сделать ни шагу. Средний и младший брат оставаться в городе не захотели и вдвоем отправились дальше. Шли они несколько дней и ночей, и вот показался впереди второй город. Радостным шумом и весельем встретил он путников. Городская площадь пестрила разноцветными флагами, На аренах выступали комедианты. Музыканты играли задорные мелодии. В центре площади ломились от угощения огромные столы, а вино текло рекой. Все горожане смеялись, пели и танцевали. «Что это за праздник?» — спросили путники у одного из жителей города. «Карнавал», — радостно сообщил тот. «У нас лучший карнавал во всем королевстве». Обрадовались юноши, что так удачно оказались в этом городе. Закружила их толпа в хороводах. Красивые девушки взяли их за руки и повели в пляс. Веселились братья и не заметили, что прошло много времени. Стали юноши постепенно забывать, куда и зачем идут. А средний, что мечтал о богатстве, рассмеялся и сказал: «Останусь я здесь. Нравится мне этот город. По душе мне его обычаи. Люблю я вкусно поесть, повеселиться, да и девицы здешние хороши». Уговаривал его брат идти дальше, да тот отказался. Тогда продолжил младший брат путь один. Шел он еще 3 дня. И вот, почти совсем обессиленный, оказался у стен 3-го города. Войдя и не увидев здесь признаков всеобщего горя или веселья, юноша облегченно вздохнул. Но тут приблизился к нему какой-то старик. «Мы очень ждали тебя и рады, что ты преодолел столько трудностей, чтобы добраться сюда. Вижу, ты очень устал и проголодался. Сейчас я отведу тебя на площадь, где все дожидаются твоего прихода. Мы воздадим тебе почести и сделаем нашим правителем». «Меня?» — удивился юноша. «Но чем я это заслужил?» «Ты единственный, кто прошел испытание. Ты не позволил чувствам взять верх над разумом, не остановился, чтобы предаться всеобщему горю или вечной радости. Нашел силы идти дальше и достиг цели», — объяснил старик. «Ты победил. Теперь можешь как следует насладиться своим триумфом». Пошел младший брат за стариком и увидел, что городская площадь полна народа. Все приветствовали его и смотрели с восхищением. Усадили юношу за стол, накрытый богатым угощением, и поднесли ему ключи от города. Наполнилось сердце младшего брата великой гордостью за себя. Трудным был путь, но и награда оказалась достойной. Станет он по праву великим правителем и заживет здесь в богатстве и славе. Почти забыл он, зачем отправился в дорогу. Но где-то в глубине души тихий голос шептал, что надо идти дальше. Поверил младший брат этому голосу. Поблагодарил жителей города, извинился за то, что не может стать их правителем, и пошел своей дорогой. Вскоре добрел он до столба на перекрестке 2 дорог, о котором говорил чародей. И вдруг увидел в нем самого себя, будто какой-то талантливый мастер вырезал в камне его изображение. Прекрасна была статуя, но юноша, не задумываясь, толкнул ее, и она рассыпалась точно песок. И тут же оказался младший брат у ворот замка чародея, на том самом месте, с которого несколько дней назад начинал путь вместе с братьями. Впустил его чародей и сказал: «С самого начала знал я, что именно ты выдержишь испытание». «Почему?» «Потому что ты уже знал главное. Твой злейший враг — это ты сам. Магия не дается тому, кто желает лишь славы и богатства. Немногие справляются с горем, и лишь единицы способны пройти испытание счастьем. Но только самые стойкие продолжают идти вперед, не застряв в сладостном переживании прошлых триумфов. Ты победил себя и станешь могущественным магом». Стал младший брат учеником чародея и, по слухам, со временем превзошел учителя в мастерстве и мудрости. Когда сказка кончилась, и все пришли в себя от очередного путешествия в иную реальность, Лина посмотрела на Елену Захаровну. «Получается, маг не должен позволять себе застревать в горе, радости или в прошлых победах?» «Да», — подтвердила хозяйка. «Горе и радость, победа и поражение — все это лишь опыт, ресурс, на который маг может опереться на своем пути». «А куда ведет этот путь?» — спросил Егор. Елена Захаровна закрыла книгу. На этот вопрос каждый должен ответить сам.